Ринс долго молчал, вовсе не собираясь уходить. Глядел на поэта неприязненным влажным взглядом, а поэт ощущал вздымающееся беспокойство. Снизу из общей залы борделя доносился веселый гул, сквозь который время от времени пробивался высокий женский хохоток. Лютик отвернулся, как бы демонстрируя презрительное превосходство. В действительности же просто оценивал расстояние до угла комнаты и гобелена, изображающего нимфу, орошающую себе соски водой из кувшина. «Лютик», — наконец проговорил Риенс, сунув руку в карман кафтана цвета сепии, — «ответь на мой вопрос. Убедительно прошу. Мне необходимо знать ответ. Это невероятно важно для меня. И, поверь, для тебя тоже. Потому что если ответишь мне по-доброму, то... что то?» На тонкие губы Риенса заползла паршивенькая ухмылочка. «Да мне не придется принуждать тебя говорить». «Слушай ты, шалопут!» Лютик встал и притворился, что злится. «Я не терплю грубости и насилия. Но сейчас я кликну маман Лентьери, а уж она вызовет некоего грузилу, который выполняет в этом заведении почетную и ответственную функцию вышибалы. Это настоящий артист, мастер своего дела. Он даст тебе под зад, и ты тут же пролетишь над крышами здешнего городишки, да так прытко и красиво, что немногочисленные в эту пору прохожие примут тебя за Пегаса». Ринс сделал короткое движение. В его руке что-то сверкнуло. «Ты уверен, что успеешь кликнуть?» — спросил он. Лютик не намеревался проверять, успеет ли, ждать он тоже не собирался. Еще прежде, чем изящный пружинный кинжал оказался в руке Риенса, он мгновенно прыгнул в угол комнаты, нырнул под гобелен с нимфой, пинком отворил потайную дверцу и стремительно ринулся вниз по винтовой лестнице, ловко скользя по отполированным поручням. Риенс кинулся следом, но поэт знал свое дело. Он изучил потайной ход до мелочей. Не распользовался им, сбегая от кредиторов, ревнивых мужей и быстрых на мордобой конкурентов, у которых было дело слямзивал рифмы и мелодии. Он знал, что на третьем повороте будет вращающаяся дверца, за ней лесенка, ведущая в подвал, и был убежден, что преследователь, как и многие до него, не успеет притормозить, промчиться дальше, ступит на прикрытый качающейся крышкой провал и тут же свалится в хлев. И, конечно, был уверен, что покрытый синяками, измазюканный навозом и побитый свиньями, преследователь откажется от погони. Лютик ошибался, как всегда, когда был в чем-либо уверен. У него за спиной что-то вдруг полыхнуло голубым, и поэт почувствовал, что конечности сводит судорога, они немеют и перестают сгибаться. Юн не сумел притормозить перед вращающейся дверцей, ноги отказались слушаться. Он вскрикнул и покатился по ступеням, ударяясь о стены коридорчика. Крышка опустилась под ним с сухим скрипом. Трубадур рухнул вниз во тьму и смрад. Еще прежде, чем ударился о твердый пол и потерял сознание, вспомнил, что маман Лентьери упоминала о ремонте хлева. Пришел он в себя от боли в связанных веревкой кистях рук и предплечьях, жестоко выкручиваемых в суставах. Хотел крикнуть, но не мог. Казалось, рот забит глиной. Он стоял на коленях на глиняном полу, а веревка со скрипом тянула его за руки вверх. Чтобы хоть немного облегчить боль, он попробовал подняться, но ноги тоже были связаны. Давясь и задыхаясь, он все же ухитрился привстать, в чем ему успешно помогла веревка, немилосердно тащившая кверху. Перед ним стоял Риенс. Злые влажные глаза блестели в свете фонаря, который держал чуть ли не двухсаженный небритый детина. Другой дылда, пожалуй, не менее высокий, стоял позади. Именно он-то, смердящий, тянул перекинутую через балку веревку, привязанную к запястьям поэта. «Довольно», — сказал Риенс почти тут же, но Лютику показалось, будто миновали столетия. Он коснулся земли, но опуститься на колени, несмотря на неодолимое желание, не мог. Натянутая веревка по-прежнему держала его напряженным, как струна.